Глава 12. «Чем обязаны?» На правах хозяина первым задал вопрос Матвей Иванович. Тон Картамонова, правду сказать, был несколько грубым. Не сдержался крестный. Хотя кто и когда любил, чтобы к нему на порог приходили полицейские? Бежать к ним за помощью? Да. А в остальном, если только хаять и ругать. «Не ищите во мне врага, господа», — отвечал Марницкий. «Я здесь по долгу службы, но это редкий случай, когда мое любопытство и моя честь не противоречат тому, о чем говорит долг». «Вы, однако, говорите загадками», — обозначился и я, до того же позволял себе только изучающе смотреть на полицмейстера. «Присаживайтесь за стол, господин полицмейстер. Никто не скажет, что Картамонов не накормил и не оказал должного гостеприимства. Сперва обед, а после ответ», — сказал Матвей Иванович, указывая непрошенному гостю на стул. «Да, господин Марницкий, разделите с нами радость. Все же Христос в Иерусалим въезжал, и вы приехали», — сказал я, и хорошо, что вовремя остановился. Хотелось спросить про того осла, верхом на котором приехал полицейский, ну или козла. «Все разговоры после того, как вы откушаете, чем Бог послал. Не гнушайтесь, господин Марницкий, ибо мы все грешны». Картамонов указал на стол, который прогибался от многочисленных и отнюдь нескоромных блюд. «Впрочем, и постные имеются. Вот рыбка запеченная. На вербное воскресенье рыбку и в пост можно». «Кто из нас не грешен?» — сказал Марницкий, присаживаясь за стол, но при этом не отводя от меня взгляда. «Вот она, разница. Если еще 5 минут назад все блюда казались мне вкусными, что ум отъешь, а наливочка просто лакомством, то сейчас мало что радовало глаз, и будто бы рецепторы обленились или пища стала какой-то пресной. А все, приезд полицмейстера виноват». Некоторое напряжение, безусловно, витало в воздухе, и пусть внешне ни я, ни Картамонов не проявляли никакого беспокойства, но я был уверен, что и в голове старого казака сейчас крутятся множественные мысли. То ли бежать, то ли за топор хвататься. «Вы что же, были в моем поместье?» — нарушил тишину я. «Был. Признаться, именно к вам я и направлялся. Было удивительным, что на въезде вашего имения остановили и даже допросили будто какого-то разбойника». Полицейский натужно улыбнулся. «Вы объясните своим богатырям, чтобы к мундиру уважение имели». «Не держите зла, господин полицмейстер. Сами наверняка видели, что мое имение подверглось стихийному бедствию», — сказал я. «Так что все переживают». «Знатно сгорело, будто бы кто-то помог всему случиться», — заметил Марницкий. Я улыбнулся и пожал плечами, не комментируя едкое замечание полицейского. «Будет конкретный вопрос? На него и отвечу. А пока подробных расспросов или допросов не началось, я не видел смысла намекать на то, что впоследствии произошло в Ростове. Не вызывало никаких сомнений, что полицмейстер Ростова прибыл именно по поводу того, что произошло в веренном ему городе. Только все больше складывается впечатление, что не допрашивать он сюда прибыл, а ведомый некими иными мотивами». «Вы решили у нас остановиться? Направляетесь, возможно, в Екатеринослав?» Будто бы, видя светскую беседу, спросил Картамонов. «Нет, господа, я ехал целенаправленно и по деловому вопросу. Именно к вам, господин Шабарин, я и направлялся», — строгим решительным голосом сказал полицмейстер. «Кто б сомневался. Ну что ж, у меня готова линия обороны, и даже если этот полицмейстер меня обвинит в умысле, доказать свое право даже на месть я смогу, если только не включится административный ресурс, представитель губернатора. Однако, если такое случится, значит, сделаю еще ход, привлеку общественное внимание. Можно попробовать срежиссировать что-то подобное тому судилищу, через которое я уже прошел. Сами рады не будут». «Господин Картамонов, обратился я к своему крестному. «Мы можем с господином полицмейстером занять какую-либо комнату в вашем прекрасном и уютном доме, чтобы там переговорить. Смысла нет оттягивать наш разговор, коли уж нужда в том случилась». Конечно же, Матвей Иванович предоставил нам место. То ли комнату для разговоров, то ли помещение, похожее на камеру для допроса. Я не тушевался, не опасался каких-либо ударов. Как-то это все уже стало достаточно привычным. Так что больше меня раздирал интерес. Что-то в поведении, как и в самом приезде полицмейстера Ростова, не укладывалось в то мое представление о том, каким должен быть полицейский в этом времени. Проделать такой огромный путь? Ради чего? И ведь пришел он не объявить об аресте. Два сопровождающих его полицейских остались снаружи, так что я больше склонялся к тому, что будет разговор. «Это вы уничтожили банду Портового?» Сходу, как только мы расположились в кабинете у Картамонова, спросил полицмейстер. «Я ведь имею возможность не отвечать на ваши вопросы. Если это допрос, то наверняка имеется постановление, бумага, которая меня обяжет отвечать», — сказал я. Марницкий улыбнулся. Вольготно, на грани приличия, расположился на стуле. «Заметьте, я проделал достаточно неблизкий путь не для того, чтобы вас арестовывать. Я хотел посмотреть на того человека, кто смог бросить вызов сложившейся обстановке. Не хотите отвечать на предмет того, что вы сделали в Ростове? Ответьте тогда на другой вопрос, будьте так любезны. Вы осознаете, что перешли дорогу очень влиятельным людям в губернии?» — говорил полицмейстер, буравя меня взглядом. Я еще до конца не понял, что происходит, но заметил такую деталь. Марницкий, видно, тяготится своим положением. Он, скорее всего, вынужден действовать согласно всей той системе, которая выстроилась в Екатеринославской губернии, с ее криминальными делишками и административным ресурсом у отъявленных бандитов, но сам не в силах что-либо противопоставить существующим реалиям. А душа-то просит. Прежде чем отвечать на этот вопрос, я задам свой. «Вы же не против?» — сказал я, и, дождавшись кивка, продолжил. «Что бы вы сказали человеку, который сделал то, о чем вы меня спросили, если бы его встретили? Я так понимаю, что бандиты, которые промышляли обманом и кровопролитием и грешили налево да направо, отправлены в ад. Так что для вас истина? Справедливость, пусть и такая жестокая, или же законность во всем? Я считаю, что добро должно быть с кулаками». Марницкий отвечал не сразу. Он все еще продолжал буравить меня взглядом, рассматривая и оценивая. Возможно, у полицмейстера случился некоторый когнитивный диссонанс, когда я, этакий щеголь и повеса, общаюсь и веду себя достаточно раскованно, без пиетета и страха, даже самонадеянно, тет-а-тет, с главным полицейским далеко не самого маленького города Ростова. «Скажите, господин Шабарин, а коли уж случилось бы так, что того господина, что отправил на суд Божий самых отъявленных злодеев, попросить сделать то же самое и с другими?» Острый взгляд полицмейстера будто физически кололся. «Так что, этот, безусловно, мною уважаемый господин не откажет в такой услуге? Это он что, хочет меня в киллеры отрядить?» «Увы, но я не могу говорить за того господина, которого не знаю. Как не могу судить о том поступке, на который вы так усердно намекаете? Между тем, не поведаете ли мне суть произошедшего, ежели довелось об этом нам вести разговор? Естественно, разговор предположительный, чистейше умозрительный», сказал я, стараясь соответствовать взятой манере общения. Однако, можно сколько угодно заниматься словесной эквилибристикой, которую я не очень жалую, а прямого разговора так может и не случиться. Это было бы досадно, но не мне первому выкладывать карты. А еще мне не совсем понятен интерес полицмейстера. Чего он хочет добиться чужими руками? Я не исключаю того, что человек, сидящий напротив, никто иной, как волк в овечьей шкуре. Я убрал его прямого конкурента, Портового. Он же, Марницкий, хочет, чтобы я очистил Ростов от криминалитета полностью. Для чего? Чтобы самому встать во главе криминального сообщества. Хотелось бы ошибаться. Я с превеликим удовольствием узнал бы, что полицмейстер Марницкий, напротив, радует за то, чтобы в его городе не было криминала, что он, придя ко мне, вычислив, кто может стоять за теми ликвидациями бандитского элемента, лишь просит о помощи. Как служащий просит, который мучается совестью, для которого честь — не пустой звук. «Господин Шабарин, Ростов — не такой большой городок, чтобы не узнать, что именно вы находились в городе, когда все произошло. Поймите правильно, но говорить напрямую я не могу, пока не понял, что вы за человек. Посему лишь скажу, что этого выродка, Портового, через которого шла даже частью контрабанда на Кавказ, я хотел собственными руками». «Не давали», — сказал Марницкий и замолчал, видимо, ожидая моей реакции. «Слишком он эмоциональный человек. Вот только что говорил о том, что не собирается пока со мной говорить напрямую и откровенно, как тут же выложил, по сути, все или почти все». «Не хотите ли вы сказать, господин полицмейстер, что некий бандит занимался контрабандой оружия, и оно уходило на Кавказскую войну?» Я состроил удивленную мину, стараясь показать, что я крайне возмущен. «О чем мне знать? Может, и самому Шамилю? Сколь долго уже идет война на Кавказе? Сами горцы пороху не делают, но куда шло это оружие, выяснить не удалось. Да и не в моих силах это сделать. Контрабандой оружие приходит, а мне же бьют по рукам, чтобы я закрывал на это глаза». Марницкий встал, сжал кулаки, заиграл желваками. «Так куда еще пойдет оружие? Разве же не одолели бы всех непримиримых на Кавказе быстрее, если бы у них не было ружей? Кто их снабжает?» Я смотрел на этого офицера, во всяком случае, человека с истинно офицерской честью и достоинством, и начинал ему верить. Безусловно, можно быть великим актером, сыграть ту эмоцию, которую я сейчас наблюдал. Но хотелось, очень хотелось верить в то, что передо мной честный человек, пусть не с кристально чистой репутацией, но не потерянный для общества. После моего перемещения сюда, в эту эпоху, которая часто в моем воображении героизировалась как время сплошь честных людей, верных служителей Отечества, я то и дело встречал подонков. Разве Кулагин не подонок? Или Молчанов? Жабокрицкий? Весьма сомнительной личностью мне представляется теперь и губернатор Екатеринославской губернии, господин Фабр, который не находит в себе силы для борьбы с гидрой, что поглотила всю губернию. Впрочем, я почти уверен, что и в других регионах великой страны хватает лжи, предательства своего же слова, попрания чести. И вот передо мной чиновник, который пытается мне донести, что хочет хоть что-то менять в этой жизни. А я все равно не верю. Человек, наделенный властью, полномочиями, способный решать многие вопросы с преступностью, он не мог не знать, что творится вокруг. Так почему же вы, именно вы, ничего не делаете? Если я правильно понял, то вы многое знали о том человеке, которого называют Портовым. Почему он долгое время жил? Я почувствовал, что меня тоже захлестывают эмоции. «Я не вижу в вас белоперчаточника, боящегося замараться. Но только кто-то пришел и сделал вашу же работу и избавил мир от подонков. А вы рады?» Марницкий паник. Из него будто бы вынули стержень. Полицмейстер сел обратно на стул, позволил себе даже сгорбиться, опустил глаза в пол. «Вы слышали про то, как говорят в народе? «Один в поле не воин. Если вы ждете, что я в одиночку встану на борьбу с бандитами, то поищите-ка того дворянина, который это сделает. А еще поищите дворянина, который безгрешен и за всю свою жизнь ни разу не подорвал чести дворянской», — опустошенным голосом говорил полицмейстер. Я молчал. Даже если и хотелось каким-то образом помочь этому человеку, то я не знал, как. Он — романтик, почти такой же, как и я, наверное. Марницкий решил, что нашел способ разобраться с преступностью. Думал, что я стану Бэтменом, ну а полицмейстер останется тем, кем и был — полицейским, который мог бы пользоваться плодами работы супергероя. Федор Васильевич пришел с тем мнением, что я помогу ему вырезать всю преступность в Ростове. Но он же не настолько глупый человек, чтобы не понимать, что преступность невозможно победить. Ее нужно лишь держать в таких рамках, чтобы государству не было особого ущерба от подобных Ивану Портовому деятелей. И да, я все еще идеалист и искренне сочувствую Марницкому, если все его слова... Все те эмоции, что мне сейчас продемонстрировал гость, правда. Я всецело на стороне честного человека. Вырезать всю эту гидру и сам хочу, лишить ее всех голов. Но поможет ли это? Есть еще одна мудрость, которая гласит: «Рыба гниет с головы», — отвечал я. «Но на место Портового придут другие. Свято место пусто не бывает». Прости, Господи, за богохульство, да еще в праздник. Но если замешаны большие деньги, то по рукам дадут или пулю в лоб пустят любому, кто попробует эти деньги забрать. На несколько секунд воцарилась тишина. Так весомо прозвучали мои слова. «И что же? Ничего не делать?» Вновь воспрял с негодованием полицмейстер. «Отчего же?» На контрасте с выкриками Марницкого я говорил очень тихо. «Вы же знаете, кто выгодополучатель от всей контрабанды? Если контрабандисты не платят вам, значит, они платят кому-то другому, господин полицмейстер. Иными словами, градоначальник не может не быть осведомлен о том, что происходит вокруг». «Вы намекаете на то, что нужно лишить жизни градоначальника? Но разве я могу так даже думать? Вот вы... Или тот господин, на которого мы ссылаемся, пришел и вырезал всех. Пусть на время, может быть и ненадолго, но контрабанда резко уменьшится. Таких, как Портовый, в Ростове мало. Да и будут они сейчас глотки друг другу рвать за теплое место», — сказал Марницкий. «Вот когда время накрыть всех бандитов в городе. Но у меня нет сил, а военных привлекать не могу». «Я определенно не понимаю, что именно вы хотите от меня», — сказал я, ожидая новых откровений. «Ну и у меня нет солдат». Разговор стал менее изворотливым, и можно понять, чего именно хочет Федор Васильевич Марницкий. Да он и сам не скрывает своих намерений. Вот только я действительно не могу ему сейчас помочь. Хватает дел. У меня через месяц бал, а еще ничего не готово. Потом все эти бандиты. После, когда я, наконец, решу свои первоочередные проблемы. «Если я скажу вам, что запрос на вас, а прежде всего на ваше поместье, пришел с самого верха, это будет для вас новостью?» — спрашивал Федор Васильевич Марницкий. «В некотором смысле да». Я решил приврать. И до Ростова могли донестись слухи, что некому господину, это я так о себе, удалось выиграть безнадежное дело, когда его хотели лишить поместья. Возможно, мне удалось выйти сухим из воды лишь потому, что в какой-то момент в ситуацию вмешался губернатор. Так что да, я могу набить оскомину на зубах тех хищников, которые считают, что они хозяева в губернии. «И вы готовы продолжать свою борьбу?» — говорил Марницкий таким тоном, будто боялся, что сейчас я откажусь от своих слов. «Я не вижу, как можно сдаваться без борьбы», — сказал я, наблюдая за тем, как лицо полицмейстера несколько просияло. Вероятно, я сказал то, что он хотел услышать. «Так вот, господин Шабарин, Вы, конечно, были в Ростове, но я определенно ничего не знаю о вашем участии в деле разгрома банды Портового. Может, так и было, что они сами поубивали друг друга. Могу я поинтересоваться, где спрятано тело Ивана?» Последний вопрос Федор Васильевич задал будто между прочим. Я рассмеялся, и ведь мог же стервец поймать меня на такой простейший трюк. Я даже будто бы набрал воздуха, чтобы ответить, но хорошо, что, опережая ответ, прорвался смех. «Значит, господин Шабарин, вы признаваться не желаете, но я вижу и знаю, что именно вы причастны. Воля ваша, что не признаетесь. Враг ваш в Екатеринославе, и если есть какая возможность для того, чтобы выжить, то используйте ее. Но еще, у вас есть люди, способные решать задачи. У меня таких людей нет», — начал выкладывать свое предложение Федор Васильевич Марницкий. «А как работает разведка? Разве это не их дело?» — спросил я, даже поудобнее устроившись для такого разговора. «Мне было крайне интересно. Я пока живу в некоем небольшом мирке, в то время как в России не прекращается война. То, что сейчас происходит на Кавказе, не что иное, как полноценная война. И выходит, что есть на руку нечистые даже и русские люди, которые потворствуют контрабанде. Что ж, я бы и не против помочь в деле охранения государства. Вот только мои силы пока столь невелики, что следовало бы отказаться. Господин полицмейстер их явно переоценивал. Я, как человек, всей душой любящий Россию, не могу оставаться безучастным, но...» Я помолчал, подыскивая слова. «Мне не хотелось в этом признаваться. Силы мои... У меня нет таких отрядов, чтобы вступать в войну с контрабандой или даже с бандитами, но я скажу вам, что это лишь пока. Я рассчитываю иметь добрую охрану и тех, кто мог бы помочь и вам». «Господин Шабарин, мы оба знаем, что вы, так или иначе, но причастны к случившемуся в Ростове. Вы были в гостинице. Мой человек сопровождения даже узнал в одном из охранников, которые меня нынче останавливали на въезде в поместье, того, кто также жил в гостинице в тот промежуток, когда приключились пожары. Я, знаете ли, не столь глуп, чтобы не отслеживать ваше перемещение в городе после того, как мне указали содействовать вашему проигрышу. И я, заметьте, даже не задаюсь вопросом, куда делась небольшая партия оружия, что была на складе, ранее мной опечатанном. Так что извольте все же со мной сотрудничать. И если мне понадобится ваша помощь, то я буду вынужден обращаться именно к вам». Строго, с нажимом проговорил теперь полицмейстер. «А вот уже и все карты вскрыты. Может, вы, Федор Васильевич, денег желаете за то, чего я не совершал?» — сказал я, изготавливаясь к пикировке. «Не надо меня оскорблять. У меня, знаете ли, шкура толстая, по службе полагается. Деньги не нужны от вас. И я не стану с вами ссориться из-за того, что вы, к моей грусти, так и не поняли моих мотивов. Но я понимаю, что такое честь. Я хотел бы эту самую честь восстановить», — отвечал Марницкий, продолжая буравить меня взглядом. «Я должен встать на сторону закона». «Значит, вы, Федор Васильевич, хотите, чтобы я содействовал вам, если на то придет нужда, участвовать в операциях, кои могут пойти лишь на благо нашему Отечеству?» — спросил я. «Именно так», — отвечал полицмейстер. «Но я оставляю за собой право выбора — участвовать, либо же нет. Одно лишь вам скажу, что если нужно будет для блага Отечества, и я посчитаю, что это именно так, то я всемерно буду помогать, как это сделал бы и любой добропорядочный верноподданный Его Величества», — подумав, отвечал я. Марницкий рассмеялся, причем делал он это столь заразительно, что даже вынудил и меня улыбнуться. «И все же вы не хотите мне признаться», — отсмеявшись, сказал он. «Вот бумага, ознакомьтесь». Полицмейстер продемонстрировал мне небрежно скрученный в трубочку лист. Я развернул бумагу, прочитал. это было постановление главы города Ростова, чтобы полицмейстер провел расследование и выявил всех, кто стоит за поджогом дома, кабака и не только этих зданий. Между тем, в этой бумаге не сказано было ни слова о том, что поджог — это доказанный факт, лишь одни предположения и туманные указания. Самые общие слова. Пока что. «Как вы понимаете, я не буду давать никакого хода этой бумаге, лишь отпишусь о том, что не нашел никакого вашего злого умысла в случившемся. Так что вот, господин Шабарин, все мои помыслы и все мои предложения к вам. Я призову вас», — сказал Марницкий. «И я приду, если сочту дело правым», — отвечал я. «Благодарю за ответ. Я услышал то, зачем приезжал. И я уже сегодня, да чего там, прямо сейчас отправлюсь обратно. Но и вы скажите, если нужда будет, что я долго вас спрашивал только лишь по участию...» Марницкий усмехнулся. «Правильно сделали, что вывезли разбойников и спрятали их тела. Теперь, даже при моем особом рвении, я не смог бы доказать вашу причастность. Нет ни свидетелей, ни показаний на вас. Да и остальные Иваны готовы письмо с благодарностью прислать. А вот кое-кого вы сильно разозлили. Знаете это. И коли помощь понадобится, то и обращайтесь. Но знайте, что обращусь и я». Я не стал разочаровывать полицейского, что его обращение может быть проигнорировано мной. Пусть так думает, а я еще покумекаю. «На сём откланяюсь, уж не извольте обижаться», — сказал Федор Васильевич, привстал, чтобы прощаться. «Какие обиды!» — сказал я, мысленно подгоняя Марницкого прочь. Уже через полчаса главный полицейский Ростова со своими двумя сопровождающими отправился в освояси. Мы стояли с Матвеем Ивановичем и провожали Марницкого взглядом. «Чего он хотел?» — строго спросил Картамонов. Я не видел смысла скрывать суть своего сумбурного разговора с полицейским, в ходе которого вроде бы качали меня, а в итоге я услышал откровение Марницкого, но не отплатил ему той же монетой. Матвей Иванович задумался. «То, что он сам верит, что ты с моими людьми побил бандитов, так пусть бы и думал. Думать-то всякому не возбраняется. Доказать не сможет, да и не будет. Никто не станет ворошить это дерьмо, которое, если ворошить, то воняет пуще прежнего. Ну а люди, кто у него в подчинении? Не более дюжины человек. А было бы с три десятка, так шороху навел бы Федор Васильевич. Он не худой человек, пусть явно и продался. Тяготится, однако, своим положением», — выдал свое отношение к ситуации Картамонов. «Дядька, нам, пусть мне. Но нужно искать людей, может, каких заплутавших в жизни казаков или мужиков. Нужно сделать роту боевую». Решил я воспользоваться моментом и предложить расширение формата подготовки дружинников. «Ты что ли воевать с кем собрался?» Сперва усмехнулся Картамонов, а после, возможно, когда вспомнил, что я покрошил бандитов, осекся. «Кормить? Чем таких будем? И не думай ты, Лёшка, что оставлю тебя. Пока ты делаешь то, чему порадовался бы и батюшка твой, царствие ему небесное, я буду поддержкой тебе». «Так, может, и побьем контрабандистов?» — спросил я. «Дело доброе для Отечества сделаем». «Не, закон на то нужен. Вот Марницкий — закон, пусть он и бьет. А мы будем людей готовить. Твои казачата, хоть те лбы здоровы, да все едино, что ни к чему не годны. Нет, Лешка, так выпячиваться нельзя», — нравоучительно говорил крестный. «Это мы еще посмотрим», — сказал я, но решил сменить тему. «Дядька Матвей, а чем ты мне поможешь с подготовкой бала?» «Эккий ушлый! Сам тут кричал, что всех примешь! Сам принимай! Мне уже три семьи соседей наших отписались, приму ли я их. А то боят, что приедут к Шабарину, да и захудалой комнаты не получат», — сказал Картамонов.